Глава 37. Судно медленно покачивалось на волнах. Я предвкушала. Мы удобно уселись у заднего бортика, и... Гаррет врубил ветер. Корабль двигался резво и четко, словно не парусник, а моторный катер. Я ворочила головой во все стороны, изучая с непривычно низкого ракурса стоящий рядом с нашим курсом суда, а мой спутник светился от гордости за то, какое интересное развлечение мне устроил. Но когда я ловила его взгляд, видела по искоркам в глазах, что это не все сюрпризы. Когда вышли из порта на открытую воду, Гаррет хитро сощурился, сверкнул в меня глазами и спросил: «Как насчет ускориться?» «Да, давай!» С восторгом поддержала я. «Мне нравится скорость!» «О, ни одна карета не умеет ничего подобного, Ларин!» Засмеялся гвардеец и добавил ветерку. «Давай посмотрим!» Ответила я. «Не говорит же ему, что ни один парусник не сравнится с любой спортивной тачкой из моего мира!» Эх, неожиданно сильно захотелось рассказать кому-нибудь о своем происхождении, но точно не Гаррету. Что с подобной информацией может сделать королевский гвардеец, непонятно. Интересно, тут есть практика сжигания ведьм на костре? Корабль ускорялся медленно. Я даже вон поразмышлять на отстраненные темы успела. Но вскоре гергвардеец заметил, что меня перестало впечатлять, и прибавил газку, а затем, в ответ на мой восторженный писк, добавил еще и еще. В итоге мы неслись на какой-то космической скорости, да еще и подпрыгивая на волнах, которые Гаррет организовал перед нами. Я приковала себя и его на всякий случай. Ему меня еще обратно вести, льдом к сиденью, чтобы не вывалиться. Визжала и смеялась во все горло. Как вернусь в таверну, приму заранее меры, чтобы не простыть. Но ветерок не был особо холодным, так что я отдалась ощущениям и забила на потом. «Это потрясающе!» — сообщила я, перекрикивая шум волн. «Я в восторге!» Гаррет смеялся вместе со мной и закладывал крутые виражи. Он так увлекся, что наше судно в некоторые моменты впору было назвать летающим. Так высоко его подбрасывало на волнах. Может быть, учитывая наличие магии воздуха, стоит подумать о самолетах? Хотя бы в конструкции, типа как были у да Винчи. Да, определенно, но не сейчас. Сейчас я пребывала в полнейшем восторге от происходящего, и любые мысли слишком быстро выветривались. Мы остановились, когда вокруг не было ничего, кроме воды. Сколько бы я ни всматривалась в горизонт, он оставался ровным, ни малейших намеков на землю или горы. «О, солнце уже почти коснулось воды!» Обнаружила я внезапно, повернув голову направо. «Мы как раз вовремя», — кивнул Гаррет. «Успела накататься?» «Да, спасибо! У меня просто нет слов!» — выдохнула я. Под наплывом эмоций испарила лед и обняла гвардейца. Но если бы только это... Еще и в щеку его чмокнула. Гаррет, мне показалось... Даже дыхание от такого задержал. А я тут же смутилась, но виду не подала. Продолжила улыбаться, как ни в чем не бывало, и уставилась на океан, разглядывая водную гладь. А жертва моего обаяния встал и решил пройтись по палубе. Ух, у меня тоже сердечко заходится, но я справлюсь. Вдох-выдох, вдох-выдох. Так и прошел закат. Я сидела и смотрела на заходящее за горизонт солнце, а Гаррет стоял рядом и занимался тем же. Когда мне стало прохладно и я поежилась, сразу почувствовала на себе теплые ветерки. Значит, он за мной все время наблюдает, хотя бы краем глаза. Впрочем, чего он в этих закатах морских не видел, если сам сказал, что служил на галеоне? А вот мне посмотреть там было на что. Я даже не знаю, как описать ту феерию малиново-оранжево-фиолетовых цветов неба, облаков и отражений в воде. К сожалению, такое надо видеть. Причем своими глазами. Даже фотографию, уверенно, не сможет передать всего великолепия. А вид тем более завораживает, когда находишься в аутентичной обстановке. Вокруг открытый океан. Не знаю, как много времени прошло. Солнце успело закатиться на две трети, когда Гаррет как-то неловко заговорил. «Ларин, послушай, В его голосе проскальзывала некоторая тревога, так что я навострила ушки. «Я после...» Запнулся Гаррет, но потом помотал головой и все же взял себя в руки. «Моя работа имеет свою специфику и открывает возможности. Я должен признаться, что искал информацию по всем твоим работникам». «Понимаю», — спокойно ответила я. «Часть твоей работы в том и заключается, чтобы быть информированным». «Так-то оно так. Но я сделал это не по работе, а потому что хотел узнать побольше о тебе. Чем ты живешь, чем дышишь, кто рядом с тобой?» «Как будто со спецагентом дело имею. Впрочем, не удивил он меня. Вот вообще не удивил. Я бы скорее удивилась, если бы он не стал копать по девушку, которую собирается пригласить на свидание. Речь о королевском гвардейце все ж таки. Почему ты заговорил об этом сейчас? Чтобы мне некуда было бежать после таких новостей?» — хихикнула я. «Нет, не в том дело», — ответил Гаррет. «Только теперь я заметила, что он стоит спиной к закату и смотрит назад. Причем пристально так смотрит». Я обернулась и покрылась холодным потом. «Пираты!» — пропищала, глядя на приближающийся к нам большой, наверное, фрегат. «Да, скорее всего. Низкие три мачты с черными прямыми парусами. Флаг с черепком реет сверху. Только кости где-то потерялись. Вместо них два факела или что-то на них похожее». «Да, более того, это те самые пираты, что потопили корабль, на котором плыл паренек из твоих работников». «Ром!» — воскликнула я в шоке. Страх перед разбойниками мигом пропал. Теперь его место затопил гнев. Праведный, как мне показалось. Но нужно было кое-что уточнить. «С чего ты взял, что это они?» «Я хорошо изучил вопрос», — уверил Гаррет. Он весь подобрался и явно готовился к драке. Один против целой команды. Ага. Но я не увидела страха в нем. Похоже, волновался только за меня. «Судно, которое подобрало мальчика, видели на горизонте уплывающий пиратский корабль. Флаг именно этот. А еще сломанная наблюдательная вышка на средней мачте и штопанный треугольником парус. Это точно они. Но не волнуйся, мы уплывем от них без проблем. Жаль, повязать их не выйдет». «Так вот, что он задумал. Магию воздуха использует, чтобы нас увести, а их замедлить. Но у меня ведь тоже есть магия». «Нет, не смей!» — запротестовала я. «Возьмем, гадов! Я им устрою сейчас айсберг!» «Ларин!» — только и спросил Гаррет, а я уже встала и подошла к левому борту, откуда приближался корабль разбойников. Вокруг относительная тишь, потому их предвкушающие улюлюканья уже были хорошо слышны. Вот только зря, радуются. «Это авторша, а авторша! Я смогу? Осилюшь? Не зря пыжусь!» «Хм!» — хмыкнула создательница. «Приятно, что спросила. Сможешь? Я подстрахую. Но попыжиться придется знатно». «Мне подходит!» Зло подумала я и глубоко вдохнула, собираясь силами. «Понятия не имею, все ли я правильно делаю, но моя магия интуитивна же. Значит, самое главное — верно обрисовать желаемый результат». Я закрыла глаза, как можно отчетливее представила, чего хочу, и выпустила магию через скинутые руки. На полном ходу корабль пиратов напоролся на неожиданно заледеневшую и поднявшуюся ввысь волну. Нос судна подбросило, оно словно село на ледяную мель. Корпус наклонился, двое даже умудрились вывалиться за борт, но никто в воду не упал, уцепились за перила. Хм, пираты — ловкие гады. Жизнь заставила, естественно. Но эти ловкачи чуть не убили моего Рома! Уроды! Он один выжил в том крушении. А сколько погибло! Сейчас я устрою им ледяную клетку. За все ответят перед судом. Думаю, могла бы и убить всех. Но это слишком милосердно, как по мне. Пусть на какие-нибудь галеры их отправят.